33. 20 февраля 1915 года. 7 часов вечера. С полуночи до 6 утра буду в дозоре в окопе. Мы только что пообедали. Я ел молочную кашу, суп с вермишелью, глазунью из двух яиц, а также известные тебе смородинное варенье и мед. Теперь, как говорится, набив брюхо, мы можем завалиться спать, но хотим дождаться почты. Матрас мне не достанется, потому что на нем уже дрыхнет верцингетарик. «Ну и храпит эта рожа», — говорит один из наших солдат, деревенский парень, — «ровно труба». Он не стал дожидаться начальника почтовой службы. А тот не идет и не идет. Мы с Медаром ждем, ждем и, наконец, теряем терпение. «Какая дрянь!» — говорит Медар. «Да, Мимиль», — отвечаю я. «Ну, конечно», — говорит Медар. «Ты-то уверен, что получишь писем 10, а то и 15?» «Ну, брось заливать, Мимиль», — отвечаю я. «Лучше заткнись. А вот ты получишь не меньше 16-18 писем». «Ну, знаешь, это ты заврался. Скажешь тоже. Мне-то ведь никогда не приходит столько, сколько тебе». «Не твое дело. Посмотрим, что тебе перепадет, скотина». «А время идет. Писем не несут». Фюйлар, который ложился спать в тот момент, когда я сел за письмо, здесь лечь спать нетрудно, так как нам запрещено раздеваться, разуваться и расстегивать шинели. Самое большее можно снять кепи. Уже засыпает и начинает задавать храпака. В соседней комнате солдаты улеглись и ссорятся. Один ругает другого за то, что тот задел ногой его голову, или, выражаясь иначе, заехал копытом по башке. Другой громко высказывает свое мнение об этом сволочном месте, где нечего выпить. «Горло промочить нечем», — говорит он. «А писем все нет». Медар, занятый написанием письма, прерывается, чтобы свернуть козью ножку. Я присоединяюсь к нему, и мы курим при свете великолепной медной лампы, которую верцингетарик Барбье притащил на позиции в корзине. Затем снова начинаем костерить почтаря. Медар утверждает, что этот человек — последнее дерьмо, и намеревается смазать ему по морде, как только он войдет. Наконец, в 8:20 почтарь появляется. Его встречает поток брани. В ответ он огрызается. «Чего разорались? Скажите спасибо, что получили свои письма до 9. Он уходит. Мы читаем. «Мне он принес вот это твое письмо, оно стоит 12 или 15.